Глава 21. «Держи его! Держи! Арая, не отпускай его!» До цели оставалось около полусотни метров, когда пулеметчик с вражеского дирижабля вновь их увидел. Очередь прошла буквально в шаге справа от бегущих, переметнулась на ближайший дом, зазвенела о сталь крыши. Кора стащил Алексея на плече. Капитан бежала рядом, держа раненого за безвольно болтающуюся при каждом шаге руку. Арая двигалась следом. Взгляд девушки был затуманен. Она держала раненого, не давая ему умереть. Вторая очередь ударила слева. Прошивая крышу ближайшего дома, хлестнула по бегущим, но в добрых 10 метрах. Кажется, сделав вывод, пулеметчик переключился на их дирижабль, низко висящий над дальним концом деревни. Такую крупную мишень не попасть было сложно. Но вражеский пулеметчик не справился и в этот раз, выпустив всю очередь в стену. За этой очередью последовала небольшая пауза, возможно, меняли стрелка. Либо до этого были какие-то проблемы с наводкой. В любом случае, следующая очередь пришлась гораздо, гораздо ближе к цели. Но все равно в стену. «Все!» — выдохнула зеленоглазая. «Я сделала все, что могла. Он выживет?» — спросила капитан. — Он связан с продавцами грез. Просто так он не умрет. Ты расскажешь мне об этом все. Арая ничего не ответила. Бросив быстрый взгляд через плечо, она резко остановилась, развернулась на пятках и выстрелила из обоих стволов своего обреза. Раздался крик. Он не успел смолкнуть, когда стреляные гильзы уже вылетели из затвора, а сама убийца бежала, на ходу доставая новые патроны. Но больше их преследовать не пытались, оставив эту обязанность команде воздушного судна. Деревенские сопротивлялись, как крысы, загнанные в угол. Несмотря на то, что работорговцам удалось ворваться за стену поселка, победа все еще могла достаться кому угодно. У Зоша в рукаве оказалась припрятана пара козырей. На один из этих козырей нарвался первый танк, въехавший в деревню. Стоило ему проехать буквально несколько домов, как под его гусеницами взорвались две мины. Сейчас боевая машина работорговцев горела. Огонь уже перекинулся на соседний дом, но пока тушить пожар было некому. На окраине деревни завязался полноценный бой. Вторая машина застряла в проеме, поливая окрестные дома пулеметным огнем. Третья и вовсе осталась за оградой, прикрывая ворвавшихся в деревню работорговцев. Понеся на подходах к поселку серьезные потери, они, очевидно, решили прибегнуть к тактике «хватай и беги», но селяне оказывали яростное сопротивление. Все дома оказались наглухо заперты, а в некоторых оказались проделаны бойницы, и из них начали стрелять засевшие там мужчины. В конце концов, здесь жили охотники. На миг Ивала засомневалась, стоило ли им так бросать нанимателя, но буквально в следующий миг пулеметная очередь прошила обшивку ее дирижабля. Она не могла рисковать ни цепелином, одновременно являющимся боевой машиной, домом и кормильцем, ни жизнью Алексея и без того висящей на волоске. Наверняка дирижабль прибыл вместе с работорговцами, но вместо того, чтобы оказать им огневую поддержку, целенаправленно пытался вести бой с командой непобедимого. Уходя из деревни, они как минимум уведут дирижабль за собой. И ради Алексея им пришлось бросить пулемет. Какая-никакая, а все же помощь. К своим 34 годам она привыкла к подобным сделкам с совестью. Непобедимый тоже ответил огнем. Нос был повернут в сторону противника. Наверняка стрелял Авер. И он оказался куда точнее своего визави. Первая же очередь прошила корпус корабля противника. «Быстрее! Быстрее!» — бубнил Корос себе под нос. Они бежали уже под дирижаблем, громада которого висела буквально в десятки метров над их головами. Один раз капитан оглянулась, чтобы проверить, не преследует ли их кто, но никого не увидела. Работорговцы и деревенские были слишком заняты друг другом. До вражеского дирижабля оставалось не больше километра, и это расстояние он должен был преодолеть за 3-4 минуты. Скорее всего, у них есть абордажная команда, а они уже потеряли двоих бойцов. Первой по лестнице взлетела Арая, за ней сама Ивала. Коросу уже оставалось встать на лестницу, вцепившись в нее одной рукой, а второй, придерживая безвольное тело раненого, и ждать, пока девушки и Крок затянут его наверх. Пулеметы говорили без остановки, и эти полминуты наверняка были одними из самых нервных в жизни наемного убийцы. Но они успели втащить Короса с Алексеем до того, как их настиг вражеский дирижабль. В тот же момент, когда раздался лязг закрывающегося люка, капитан зычно рявкнула. «Полный вперед! Поворот на 90 градусов вправо!» Пули звенели о стенку гондолы, но деревянный каркас, снаружи усиленный стальными листами, держал удар. Трехслойное лобовое стекло, если и пострадает, то, по крайней мере, не осыплется внутрь рубки. А вот дюралевый корпус аэростата никак не мог защитить мешки с гелием. И по характерному звуку Ивала понимала, что часть их уже серьезно повреждена. Они тронулись. На миг капитан бросила взгляд на Алексея. Тот неподвижно, замертво, мелькнуло в голове Ивалы, лежал на полу и, кажется, совсем не дышал. Даже в желтом свете тускловатой лампочки можно было заметить, насколько он бледен. Кровь заливала всю нижнюю часть его тела, насквозь пропитав изорванную пулями рубашку, куртку и штаны. Капитан почувствовала, как от, казалось бы, давным-давно позабытых чувств сжимается сердце. Захотелось лечь с ним рядом, обнять и замереть, положив голову на плечо. «Он не выживет!» — сказал Крок то, что и так понимали все. «Кто знает!» — возразила Арайя и склонилась над телом. В ее руке блеснул нож. Наемница профессионально разрезала куртку и рубашку, оголяя раненый живот. «Твою мать!» — только и проговорил механик. Ивала же только тихо вздохнула. Раны покрылись тонкой коркой засохшей крови. Арайя осторожно сковырнула часть коросты, открывая одно ранение. Оно выглядело так, словно его уже обработали. Края раны оказались чистыми и практически не опухли. Причем обработал уже несколько дней назад. Рана как будто уже начала затягиваться. Он связался с продавцами грез. Он куда крепче, чем обычные люди. У него есть шанс выжить, как и у нас. Если место штурмана, конечно, займет та, кому положено, а не повариха. Эта соплячка порой позволяла себе слишком много, но и слишком часто оказывалась права. Слова Арайи сработали не хуже пощечины или холодного душа. Она капитан, на ней ответственность за весь экипаж, не время стоять и размазывать сопли над раненым. Бой еще не окончен. «Позаботьтесь о раненом», — сухо произнесла Ивала и быстрым шагом подвинулась в рубку. Выступившие на глазах слезы вытерла уже в коридоре, когда никто не видел. Да, пока она стояла над Алексом, их чуть не взяли на абордаж. Противник, приостановив движение, ждал, пока они сами откроют им бок, намереваясь метнуть гарпуны. «Отойди, девочка», — сказала Ивала, мягко отстраняя Эмену от руля. Повариха, совершенно бледная и с трясущейся нижней губой, с готовностью отступила. Три пулевых отверстия, расцветшие в стекле паутиной размером с ладонь, находились в непосредственной близости от местонахождения рулевого. Одна пуля и вовсе застряла в стекле. Нужно будет сделать девчонке амулет из нее и подарить на счастье. Ивала скорректировала курс, уходя дальше влево. «Авер, жми на гашетку, даже если сломаешь палец! Арайя!» «Я на месте, шеф!» «Умная девочка!» В тот момент, когда они приблизились на расстояние гарпунного выстрела, Арайя включила прожектор и начала вводить им, слепя и рулевого противника, и гарпунщиков, и пулеметчика. В тот же момент Ивала вновь скорректировала курс, повернув дирижабль лоб в лоб. Пулемет противника замолчал практически сразу, хотя по такой большой, как цепелин, цели не попасть сложно. Гарпунщиков же у неприятеля было два, и один, ослепленный, таки психанул, выпустив гарпун вслепую. Кажется, никуда не попал. Второй же, видимо, более опытный, выстрелил после нескольких секунд паузы и бил наверняка. Гарпун прошел сквозь лобовое стекло и воткнулся в пол в метре от штурвала. Капитан хладнокровно закрепила штурвал, сорвала с пояса нож, несколькими быстрыми движениями перерезала веревку и вернулась за управление. Теперь вправо, обходить противника с другого бока. Авер успел реагировать, выравнивая прицел. Вражеский пулеметчик начал вести ответный огонь спустя пару секунд. Бил в корпус аэростата, надеясь довести потерю газа до критической. Что ж, придется ему разочароваться. «Крок, поднимаемся!» «Есть, шеф!» Они резко пошли вверх. Запаса гелия должно хватить, несмотря на имеющиеся потери. Они должны протянуть несколько десятков километров. А что дальше? Сейчас противник перезарядит оба гарпуна, отправит штурмовую группу, а у них, кроме Короса, Арайи и практически не умеющего драться Крога, и нет никого. Капитан сжала челюсти так, что зубы заскрипели. Нет, нельзя отчаиваться. Она должна делать свое дело, а команда сделает свое. Так было всегда. Если у кого-то не получится, они погибнут все вместе, как и положено команде, семье. Враг не отставал. Они шли параллельными курсами, обстреливая друг друга. Уже почти стемнело. Противник наверняка тоже потерял немало газа, но отставать не собирался. Моргни, Вала, в ту секунду, она не увидела бы то чудо, что спасло их. Больше это напоминало молнию. Темно-фиолетовую, но прямую, а не ветвистую, как обычно. Эта молния прошила корпус вражеского дирижабля, и тот развалился на два куска, будто кто-то переломил его пополам. Люди, предметы мебели, оружие, все, что было в гондоле, посыпалось с высоты в сотню метров. Через несколько секунд их накрыло рухнувшим корпусом дирижабля. Ивала направила курс так, чтобы оперение цепелина смотрело на покинутую им деревню, и вышла из рубки. Авер с искаженным от испуга и удивления лицом выглядывал из люка. Его губы беззвучно шевелились. Капитан подошла к люку, уселась рядом, вытащила две сигареты. Одну сжала зубами сама, вторую сунула в полуоткрытый рот Авера. Зажгла спичку, закурила, дала прикурить лекарю. Затянулась так глубоко, как смогла. «Фу, у меня три вопроса», — сказала она, выдыхая. «Кто это такие? Что им от нас было надо? И какого хрена с ними случилось? И я, мать вашу, знаю, кто мне ответит на все эти вопросы. Арая! Мелкая сучка! А ну иди сюда!» Ивала еще раз затянулась и, понизив голос, проговорила, обращаясь уже к Аверу. «Осмотри Алекса, и если он умрет...» «Это зависит не от меня, капитан». Авер, наконец, выбрался из пулеметной будки. «Пока я стрелял по противнику, Крок рассказал мне про чудесное исцеление нашего стрелка, и я не знаю, как на это вообще реагировать. Я не знаю, как он выжил после таких ран, не знаю, почему они так быстро затянулись. Единственное, что я могу, промыть и перевязать раны. И я не курю, шеф», — добавил он, туша сигарету о стену. «Даже когда вижу грёбаное чудо! Два грёбаных чуда!» Щелчком отправив сигарету в люк, он ушел. Ивала поднялась и, пошатнувшись из-за ощутимого крена на правый бок, двинулась в рубку. «Нужно протянуть еще пару часов и пришвартоваться где-нибудь, прийти в себя, узнать, что происходит». Когда она встала к штурвалу, в рубку вошла Арая. В левой руке девчонка держала бутылку бренди, в правой – зажженную сигарету, хотя она вообще почти никогда не курила. Видимо, на нее чудо подействовало сильнее, чем на Авера. Она молча протянула капитану бутылку, дождалась, пока та вернется, глотнула. «Кто это был?» – спросила Ивала. «Зачем они пытались нас убить? И что это за молния уничтожила их?» «Скорее всего, люди одного из продавцов грез. Помнишь Нестала? Так вот, он представитель одного из кланов. Я поняла это, когда увидела. И Алексей понял. Он наверняка послал людей убить нас, чтобы вывести из игры. Но, очевидно, властелин вмешался. Видимо, решил выступить за честную игру. Хотя от человека, превратившего этот мир в помойку, я подобного благородства не ожидала». «Я вообще не понимаю, о чем ты твердишь». Арая выпила еще раз и, вздохнув, сказала. «Когда-то... Очень давно, 43 игры и больше тысячи лет назад, предтеча сказал «слишком много бесполезных потомков» и приказал им убивать друг друга ради власти над миром. И назвал это игрой. Каждую игру от каждого клана выходит один человек, глава клана или его представитель, и просто начинает убивать друг друга, пока не остается только один. Скоро начнется 44-я игра. Нынешний властелин, победитель прошлой игры, при смерти. По идее, человек, управляющий кланом продавцов грез, должен иметь какой-никакой опыт в управлении, но мы имеем то, что имеем. Мир почти погиб. Но предтеча может быть доволен. Бесполезных потомков сейчас стало гораздо меньше, и после этой игры их число еще сократится. Это продавцы грез из сказок? Да, я одна из них, Алексей – представитель другой. Ивала хотела выругаться, но сдержалась. Она, черт возьми, всегда славилась своей выдержкой. «Ты мне как дочь. Он... Его я люблю. Мы что-нибудь придумаем, девочка». Арая ничего не ответила, но в этой тишине четко читалось одно единственное «нет».